69 лет. Через год, в конце ноября 1965 года, Анастас Иванович подал заявление об отставке, ссылаясь на преклонный возраст. Отставка была принята. Работа Микояна в Президиуме Верховного Совета не была отмечена особо яркими событиями. Упомяну лишь о Якубовиче, бывшем сотруднике наркомата торговли, который был освобожден после 25-летнего заключения, но не был реабилитирован и остался жить в Караганде в Тихоновском доме инвалидов. Здоровье Якубовича несколько поправилось, и он стал писать небольшие литературные эссе, пьесы на исторические темы и очерки о тех деятелях большевистской партии, которых он когда-то встречал, о Каменеве, Зиновьеве, Троцком, Сталине. В 1964 году Якубович смог приехать в Москву. Я помог ему тогда перепечатать его записи на пишущей машинке. Это было время, когда начинался так называемый самиздат. По совету друзей Якубович написал письмо Микояну с просьбой помочь в реабилитации. Многие думали, что новый всесоюзный староста не обратит внимания на трудности своего бывшего сотрудника. Но Микоян принял Якубовича. Он сразу сказал, что пока еще не может помочь в разбирательстве политических судебных процессов 1930-31 годов, ведь еще не были пересмотрены политические процессы 1936-38 годов. Однако Микоян позвонил первому секретарю ЦК Компартии Казахстана Кунаеву и попросил улучшить условия жизни Якубовича, который, как сказал Микоян, несправедливо пострадал в годы культа. Якубович не просил о переезде в Москву. Ему выделили в доме инвалидов отдельную комнату, назначили пенсию в 120 рублей в месяц, что позволило ему потом больше работать и чаще бывать в Москве. Микоян был осторожен и старался не вступать в конфликт с Брежневым. Уже в мае 1965 года, в связи с 20-й годовщиной победы в Отечественной войне, нашей пропагандой все более настойчиво стала проводиться частичная реабилитация Сталина. Когда на торжественном юбилейном собрании Брежнев произнес имя Сталина, большая часть зала зааплодировала. Микоян отнюдь не возражал против подобного изменения акцентов в агитации и пропаганде. На партийном собрании того же завода «Красный пролетарий», где Микоян 14 мая 1965 года выступил с небольшой речью, ему были переданы две записки, которые он прочел. В одной из них было сказано: «Я видел по телевидению, какими аплодисментами были встречены слова Брежнева о Сталине. Как вы к этому относитесь?» В другой говорилось: «Почему, вспоминая о Сталине как главе Государственного комитета обороны, Брежнев ничего не сказал о вине Сталина в наших поражениях в первые месяцы войны? Почему Брежнев не сказал, что перед войной было арестовано и уничтожено много тысяч коммунистов, что Сталин отверг предупреждение о готовящемся нападении Гитлера?» Отвечая на эти вопросы, Микоян заявил: «Брежнев совершенно правильно сказал о Сталине. Сталин действительно возглавлял Государственный комитет обороны и осуществлял руководство по мобилизации отпора врагу, и здесь он играл выдающуюся роль. Это соответствует исторической правде. Что касается виновности Сталина, затронутой в записке, то ЦК, обсуждая доклад Брежнева, не счел целесообразным в юбилейную дату на торжественном собрании, посвященном победе над гитлеризмом, говорить о недостатках и просчетах Сталина. Сталин во время войны делал меньше ошибок, чем до войны и после войны с 1948 года, хотя у него и в это время были серьезные ошибки: разгром кадров, выселение народности из Кавказа, ленинградское дело. А в целом его вклад в обеспечение победы не следует умалять. Жизнь — сложное дело. Люди меняются, они совершают ошибки, их много у каждого. Наша жизнь полна страстей. Придет время, они улягутся, все успокоится, займет место здравый смысл». Процедура ухода Микояна с поста главы государства была обставлена весьма торжественно.